Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Владислав Селезнев и Дмитрий Корытин. Доброго здравия, мои друзья! Владислав. Доброго здравия. Дмитрий. Всем доброго здоровья. И мы сегодня будем говорить вот на какую тему. Что делать народу, именно народу, когда со всех сторон сжимают? Напомню, что народ – это не просто население, а это то, что является основой любого царства, государства, любой страны, любой державы. Потому что держава – это не то, что на глобусе пунктиром обозначено в виде границ. Это в первую очередь человеки. Вот человеки – это народ. Итак, я предлагаю начать тему разбирать, как мы всегда и делаем, по порядку. Дмитрий, Владислав, наверное, вот с вас начнем. Вы расскажете свои видения, во-первых, на проблему, почему со всех сторон сжимают. Может быть, мы ошибаемся, может, не сжимают никого, может, все хорошо и замечательно. Вот. Ну, а если мы вдруг обнаружим какие-то проблемы, то в дальнейшем эти проблемы будем разбирать. Ну вот, давай попробуем, наверное, Владислав, с тебя. Сжимают, не сжимают? Благодарю за данное слово. И давайте тогда начнем смотреть с такой стороны. От того, что произошло буквально недавно, и можем посмотреть, какие еще что происходило. Те, кто предприниматели, следит за тем, какой в правовой форме они работают, уже несколько месяцев, а то и полгода, живут в определенном состоянии, в определенном страхе, что им собираются понизить объем, сумму, на которую они могут рассчитывать упрощенку, а потом будет НДС. Для тех, кто не понимает, тех, кто не знаком с предпринимательством, в двух словах. Потому что раньше предпринимателям и индивидуальным предпринимателям они могли 60 миллионов в год зарабатывать и платить там условно 7% налога. То сейчас эту ставку был разговор снизить до 10 миллионов, что резко понижает объем. И сразу после 10 миллионов они доплачивают сразу НДС уже. Потому что переходят с упрощенки на НДС. Сразу налоги у них возрастают. Причем очень несколько раз. Предприниматели, как правило, уже, сколько я с кем общался, захожу в магазины. Вот, я живу в сельской местности, особенно те, кто все предприниматели из сельской местности, они очень за это переживают, так как и так в конце концами сводят. А тут еще и налоги им повышаются. Потому что 10 миллионов – это очень-очень маленькое предприниматель в год. То есть, потому что это 800 тысяч оборота, и это не чистая прибыль, а это просто оборот. Это не сильно большие деньги. Естественно, предприниматели сейчас в таком состоянии, а что делать, да, как быть? А для чего это делается? Да? То есть мы должны понимать. Для того, чтобы, как заявляют официально, нам нужно собрать больше налогов, собрать больше денег в казну, как в казну, которую имеется в виду государство собирает, да, свои, и эти деньги перенаправить. Понятно, дело СВО, расходы, все, у них там есть аргументирование, почему они это делают. А по факту, что происходит? Они сейчас, рынок малого и среднего бизнеса начинают так по-простому подстригать для того, чтобы собрать как можно денег. Олигархов они особо не трогают, потому что те и так давно на НДС. А малый и средний бизнес, они сейчас начинают очень хорошо приводить к тому, чтобы с них собрать больше денег. Но вопрос тут какой будет, да? Если будем дальше смотреть, что произойдет. Соберут они сейчас на пике какую-то сумму денег, да, потому что сейчас уже было, уже есть данные, что несколько раз налоги, сбор налогов увеличился в налоговый по отношению к предыдущим годам. Точно даты, точно не помню, но это несколько раз. Но при этом предприниматели начинают закрываться. Это одна сторона медали. Но мы же говорим про народ, да? А народ – это не только предприниматели. Это и те люди, которые как раз населяют нашу, да, нашу территорию, это люди, которые, скорее, мы живем. Что произойдет? Предприниматель, вот у нас Дима как раз является предпринимателем, он расскажет, что как раз он будет делать. И по факту сейчас делает предприниматели, по цепочке начинают взаимодействовать все остальные. То есть предприниматели начнут поднимать цены, а они будут это вынуждены делать. И, конечно, потребители по итогу будут платить эти налоги, которые им будут пешить. Соответственно, вырастет у нас стоимость продукции. За этим поднимется, соответственно, инфляция, а зарплаты людей не такие уж и большие, да, зарплаты не повышаются. И вынужден будет народ что делать? Либо уходить в более дешевый сегмент, покупать более дешевые товары, которые будут уже там, химией и тому подобное сделаны. Но вот тут вопрос такой возникает. Если такое происходит, то есть вы сейчас можете заметить, вы приходите в магазин, на 5000 рублей купили что-то, и один пакетик с собой домой забрали. Потому что уже стоимость продукции такая, что особо много ты и не купишь. И так происходит в разных областях, не только в нише продуктов, то предпринимательство. Это в разных областях происходит. Сейчас очень взялись за физиков, которые, вот я знаю, по такому роду фонде взаимодействуем, вас тоже слеживаем. Сейчас физлицам, которым с 1 ноября этого года делаются переводы на карту, и налоговая имеет полный доступ к вашим операциям. И если вы сможете подтвердить свои платежи, то вам могут, так сказать, повешать 20% налогов плюс еще пени за это время. Сейчас пробуют всеми методами зарабатывать на народе еще больше, чем же этого зарабатывать. И в этом есть как положительная сторона, так и отрицательная. Про отрицательную сторону мы еще поговорили, то, что народу придется что-то придумывать в плане экономии своих денег или что-то создать. Но есть положительная сторона, о которой я чуть позже хотел поговорить. Сначала дам, наверное, передам слово Диме, как он видит со своей стороны, потому что он предприниматель, и он, кстати, на передовой в этом ключе. А потом поговорим про положительную сторону. Дим, передаю слово тебе. Да, всем еще раз доброго здравия. В принципе, Влад, то, что обозначил, могу только немножко дополнить по тому моменту, что 60 миллионов – это доход, это не прибыль. Прибыль составляет у обычного предпринимателя от 5 до 15% от дохода. Ну, можете сами посчитать, сколько примерно предприниматель с выручкой до 60 миллионов может заработать, поставить разные суммы и так далее. Вот, то есть, в принципе, последствия, да, они будут примерно такие, будут повышение цен. В любом случае, предприниматель с НДС, который без НДС, который ранее работал, заплатить НДС при данном обстоятельстве не сможет, потому что ему просто придется платить государству, искать деньги для того, чтобы работать в прежних, так скажем, рамках. Вот. Для того, чтобы предприниматель смог дальше продолжить свою деятельность, ему необходимо будет повышать цены на товар, на то, что он производит. Соответственно, ценник вырастает в этой ситуации примерно в среднем от 7 до 15% будет повышение цен. Вообще в любой сфере практически. То есть это к этому нужно готовиться. По крайней мере, продовольственная история, она примерно будет так выглядеть. То есть от 7 до 15% на всю продукцию будет повышение. Вот. Поэтому немножко будет тяжелее жить, если не будут повышаться зарплаты, это факт. Потому что, соответственно, на 15% вы сможете продуктов меньше купить, меньше товаров. Возможно, где-то придется экономить. Возможно, люди будут менее качественные, да, покупать товары. Ну и в целом это приведет к, так скажем, некоторому ухудшению качества жизни. Опять же, если делать все грамотно, если делать все грамотно, и предприниматель сможет выжить, и если не будет, так скажем, чрезмерной жадности у человека, который занимается предпринимательством, в целом, и даже при таких обстоятельствах и зарплаты в том числе могут расти. К сожалению, или к счастью, то есть тут, в принципе, как есть даже, да, можно сказать, у нас зачастую предприниматель достаточно жадный, человек, который готов пойти на хитрости, на подлости для того, чтобы где-то не додать зарплату, где-то ужать, где-то не доплатить и так далее. То есть я сталкивался в своей деятельности с разными людьми взаимодействовал, поэтому, как никто другой, знаю, я проходил путь от трудового человека до предпринимательства. И те, так скажем, те, получается, ситуации, которые происходили со мной, которые меня возмущали, я стараюсь в своей деятельности не допускать. Вот. Это то, что происходит, получается, вообще с обстановкой, вот благодаря тому, что у нас повышается, точнее, понижается сумма до 10 миллионов, 15-10, там сейчас еще, по-моему, еще не до конца согласовали, да, вот, то есть это будет повышение цен, будет, возможно, ухудшение качества жизни, ну и в целом это, я надеюсь, приведет к положительным, так скажем, нас результатам. Люди в итоге осознают, что, как правильно действовать, ну и пойдут в правильном направлении. Я думаю, сейчас попозже об этом мы как раз-таки поговорим. Но в целом, картина, как рисовал Влад, я немножко дополнил. Благодарю. Ну, в общем, да. В общем, да, у нас получается интересная ситуация, когда инфляция потихонечку перерастает в гиперинфляцию. Почему это так произойдет? Это уже, наверное, многим понятно, но кому не понятно, сейчас постараюсь расшифровать. Мы входим в такое интересное состояние, называется штопор, фигура высшего пилотажа, да? Штопор. Кто умеет из него выходить, тот спокойно выходит. Кто не умеет, тот разбивается. Так вот, тут недавно товарищ Греф объявил, что сверху от Набиуллиной из Центробанка пришло указание о том, чтобы отслеживать переводы 50 тысяч рублей. Что такое 50 тысяч рублей? Ну, это на сегодняшний момент достаточно небольшие деньги. Если вдруг кто-то кому-то переведет 50 тысяч рублей, то в этом случае его счет могут элементарно заблокировать до выяснения всех обстоятельств. Процедура разблокировки очень неприятная. Очень неприятная, сразу скажу, и кто-то уже сталкивался. И знают, что месяцами приходится доказывать о том, что ты не лось, ты не верблюд, у тебя нет горбов, у тебя нет рогов, но тебе все время говорят, а вот тут, а вот тут, а кому пересылали, а вдруг это вы там бандитам каким-то переслали, а вдруг вы там с кем-то не тем работаете. То есть под видом СВО, под видом борьбы с терроризмом предпринимаются такие действия, которые в нормальном обществе, при нормальных условиях, ну, никак вообще не должны быть проявляться. Ну, а здесь у нас вот прям такое указание в открытую, и вот Герман Греф так вот прям проговорился в открытую, что вот теперь 50 тысяч, кто пересылает, тот сразу попадает под очень усиленный контроль, ну и в дальнейшем просто-напросто счет закрывают, и такие же сообщения, в принципе, идут. Когда человек даже на свои счета начинает переводить постоянно что-то, ну, сразу вопрос, а что это вы там делаете, а зачем вот надо? Да мое это дело, что я делаю? Нет, это не ваше дело, это дело государственной важности. А государственная важность у нас определяется, оказывается, Центробанком. Центробанк принадлежит, кто не знает, не государству. Он – это самостоятельная вообще такая фигура, самостоятельная организация, которая никак не подчиняется государству вообще. Она подчиняется Федеральному резервному фонду, который не совершенно наш, совершенно чужой, и который служит единой структуре со своими доверенными банками, которые печатают доллары, которые устанавливают курсы и прочее, прочее, прочее, со всеми прелестями, вытекающими для нас, простых людей. Ну так вот, сейчас сжимают, почему это гиперинфляция. Сейчас поясню. В большинстве случаев та страна, которая очень активно занимается нефтянкой, как наружу, так и внутрь, нашей страны, она диктует условия жизни. И вот интересная ситуация получается. От нефтянки зависит транспорт, от транспорта зависят цены в магазинах, цены продуктов, цены там на что-то еще. А если возрастают цены в магазинах, возрастают цены на электричество, что тоже от этого зависит. Хотя, в общем-то, каким образом гидроэлектростанция зависит от нефтянки, да? Ну, у нас, кто не знает, до сих пор, несмотря на огромное количество рек, несмотря на какие-то там интересные возможности по атомной энергетике, большинство станций – это не гидроэлектростанции, а это те, которые топятся мазутом, либо, в лучшем случае, газом. Поэтому нефтянка непосредственно регулирует стоимость электроэнергии. А с учетом того, что у нас это не государственные, это просто частные лавочки, которые объединены в каким-то регламентом под государством, они имеют право как-то там бастовать, экономить, накручивать. Да, есть какой-то регламент, но мы сами по себе. Мальчики хорошие, девочки хорошие, но вот у нас как бы так вот карман пустеет, и поэтому мы вынуждены поднимать цены. И получается следующее. Как только поднимаются цены на продукты, сразу же те, кто занимается нефтянкой, говорят, а нашим рабочим не хватает денежек, вот надо бы поднять. И им говорят, ну ладно, поднимайте. А тут дальше, а вот транспортники теперь подорожали, как, ну как быть, надо же поднимать цены на транспорт, ну ладно, поднимайте. Теперь в магазине говорят, а вот подняли цены-то на транспорт, и у нас дороже стало. Ну ладно, поднимайте. Цены в магазине выросли, нефтяники опять говорят, ой, опять все выросло, опять цена выросла. А тут дальше коммунальщики и все остальные друзья, значит, прибегают и кричат, а у нас тоже все выросло. И вот такой вот начинается круговорот кое-чего в природе. И с каждым витком он увеличивается, потому что процент, такая штука интересная, это не рубль плюс рубль. Процент, если вы добавляете 1% к 100, это чуть побольше сумма. Да? Если 101 прибавлять 1%, это еще больше суммы, ну и так далее. То есть процент – это такое вот нечто абстрактное к общей сумме. И поэтому, если вы добавляете процент, то это не просто рубль добавили, это резкое увеличение. Ну, я думаю, что вы многие уже ощутили на своих карманах то, о чем мы говорим, что приходите в магазин, и 5 тысяч вы заплатили. Если раньше, там, 5 лет назад, на 5 тысяч можно было целую корзину что-то взять и там еще подумать, ну, возьму ли я вот что-то вот это или вот это вот там еще дополнительно, то теперь на эти 5 тысяч вы возьмете в лучшем случае там что-то самое-самое необходимое, подойдете к кассе и, рыдая, считаете 5 тысяч со своего счета и пойдете дальше размышлять, а что ж так хреново-то живем? А почему так все плохо? Так вот, нас ожидает гиперинфляция. Почему? Потому что денег нет, но вы держитесь. Об этом сказал в свое время товарищ Медведев. Вот, огромные суммы денег тратятся на СВО, которые, в общем-то, можно было, ну, проводить сразу по-другому и закончить его намного быстрее. Вот, огромные суммы тратятся на воров, которые воруют деньги. Огромные суммы тратятся на олигархов, которые себе забирают карман. И потом, ну, делится с простым, как им кажется, народом. Потому что, например, там несколько миллионов в день зарплаты – это нормально для них. И если кто-то говорит, давайте чуть меньше, они говорят, не, нифига, чуть меньше не бывает. Мне несколько миллионов – это то, что мне надо как раз. Что он с этими деньгами делает, я не знаю, в бочках что ли солит. Но, ну, нужны они ему больше, чем вам. Вот поверьте, ему они нужны больше, чем вам. Ну, то ли яхта там очередная где-то подошла, то ли поездка куда-то там на очень дорогом лайнере, на очень дорогой остров, где там несколько миллиардов стоит отпуск, ну и так далее. Вот, но суть в том, что эти деньги им нужны больше, чем вам. Это, друзья, это все лишь навсего капитализм. Это капитализм, который зависит, ну, капитализм в отдельно взятой стране, который уже зависит от империализма цельно-мирового. Поэтому ничего личного, просто бизнес, их бизнес. А вы, получается, как бы так, никто звать вас никак. И даже если правительство очень сильно бы хотело о том, как нам говорят по телевизору, да, очень сильно бы хотело вам помочь, и какие-то правильные какие-то установки бы были, и программы, мы видим, что до окончательного потребителя доходят рожки до ножки, вот, либо эти все какие-то позывы, призывы и расчеты разбиваются непонятно на что. Да просто-напросто. Капитализм. Ведь мало кто знает, а может быть, даже и не догадываются, что так называемое достояние России, российские достояния, это, в общем-то, не российские достояния. Какими-то там силы Сибири, Газпром и так далее. Это частично российское достояние. Почему частично? Ну, потому что акционерное общество, где огромное количество акционеров, богатых людей, владеют 50% минус одна акция. А где-то там еще какие-то есть способы обхода добычи, там по акцизам почему-то еще, где-то серое что-то добывается, и стремление куда-то там загнать на Запад. Ну и плюс ко всему, вот если вы это смотрите, то, ну, грубо говоря, вот народ заработал вот столечко, вот золото, да, у столечка золота. Казалось бы, это все народное. Нет, в капитализме так. Вот это акционерное общество, вот это 50, это акционерам. Вот этим вот богатеям, миллиардерам, триллиардерам, это ихнее. А вот с этого дальше берутся налоги. Вот с этого маленького берутся налоги. Вот эти налоги идут куда-то. А все остальное каким-то образом растворяется. И вот с этих налогов и пытаются решить те проблемы, которые сейчас там на СВО, которые сейчас там в здравоохранении, которые сейчас в 7-5-10 и так далее, когда диктуют иностранцы, как себя вести. Вот маленькая-маленькая часть прилетает сюда. И потом садятся депутаты, всякие думцы, и думают, а что с этим вот этим маленьким делать? Ну, не хватает же. А как это можно все возместить? Да очень просто. Давайте будем с народа собирать. Не вот с этих вот товарищей. Не объявим, что государственное вот это все должно теперь быть, а не какой-то там частника, да? Вот 100% государственное, и с этого не надо брать налог, все должно быть государственным. Нет, ну как вы, ну что, ну как можно обидеть какого-то своего друга олигарха? Да невозможно же. Да почему? Да потому что все, кто наверху, они имеют свои миллиарды, и они многие находятся в Forbes. Вот эти самые товарищи, которые думают о нас, министры и так далее, посмотрите их достояние. Потому что если они начнут трогать олигархов, если начнут трогать сильных людей, то в этом случае они начнут трогать себя. Но это то же самое, как приказать им самих себя высечь. Вот такая вот неприятная история у нас здесь. И возникает вопрос, а что с этим счастьем делать? Ну как быть-то? Ну каким образом изменить? Многие говорят так, хоп, лапки кверху, от вас ничего не зависит. Ну, а кто-то говорит, ну, в общем-то, могло бы зависеть, но нам не дадут. И только совсем-совсем малые единицы догадываются о том, что существует, как это изменить, и предлагают свои способы решения этой проблемы. Вот о том теперь, как нам решать способы вот этой самой проблемы, я предлагаю дальше поговорить. Владислав, передаю тебе слово. Ну вот, друзья, давайте теперь порассуждаем вместе. Так мы заявляем, что эта тема не только эфира, а рассуждения, поэтому пишите свои также идеи в комментариях, задавайте вопросы. У нас будет время, когда в конце мы будем с вами рассуждать вместе. Сейчас мы показываем свои гипотезы, свои идеи и свое видение. Поэтому кому-то он может откликаться, как будто нет. Но это ваше время, как сказать, ваше желание. Ну вот, то, что сказал последний, да, Алексей, есть разные группы людей. И они будут, хотим мы этого или не хотим. Одни будут всегда соглашаться с тем, что диктует им сверху. Они будут соглашаться на высокие зарплаты, они будут соглашаться на все условия, которые даются, и будут выживать. Но при этом ничего делать не будут. Это факт. Это люди, можно сказать, биороботы назовите. Люди, которые не понимают, что с ними происходит. Они любят так, адаптируются под текущую среду. Не проявляя творчества, не проявляя желания вообще что-то поменять. Не живя хозяевами своей жизни, а ходясь просто, так сказать, участниками, игроками этой большой игры нашей, и все. Будут те, которые хотят что-то понять, но не верят в себя. Им внушили, что от них ничего не зависит. И вот эта категория людей уже способна, на самом деле, что-то делать, но им нужна просто необходимая помощь вот для того, чтобы в голове себе маленько прибрать, в душе прибрать, чтобы страхи уйти. Чтобы страхи-то ушли. И сказать, что от них-то много что на самом деле зависит. И как это зависит, показать, как их действия способны менять ситуацию в мире и так далее. И для этих людей, их-то как достаточно очень много, особенно это люди из советского времени, потому что в советское время там очень хорошо была вот такая прошивка, то, что от вас ничего зависит, живите, вот как вы сказали, и так далее. Сейчас у современной молодежи таких ограничений не есть, но их почему-то меньше. По крайней мере, я вот так наблюдаю, когда работаю с людьми. А есть третья категория людей, которые, несмотря ни на что, их по жизни, они проявляют свое творчество, они бунтари по жизни, всегда идут против системы с самого начала. И, соответственно, они хотят другой жизни для себя, для своих детей, для своих внуков, правнуков и так далее. Их единицы, по факту, и я рад тому, что я знаком с такими людьми. Вот как раз на мужских кругах мы с такими людьми и встречаемся. Приезжают эти единицы. Приезжают единицы, плюс приезжают те, кто находится вот во второй части. Они хотят, они боятся как раз на мужских кругах, они получают необходимые знания, инструменты, чтобы как раз страхи-то эти тоже и убрать. И вот тут встает вопрос. А если есть такие категории людей? Сами, кстати, задайте себе вопрос. А вы, честно, положа руку на сердце, что вы можете сказать по поводу себя? Вы как живете? Из тех, кто просто, ну, соглашаетесь, киваете молча головой, да-да-да, ну, все так-так-так, и ничего не меняете. Или вы хотите что-то поменять, но страшно. Или вам нет страха, вы просто идете, что-то создаете и делаете. Ответьте себе, кто вы. И вот тут, какое решение я вижу? Одно из, потому что всегда их много. Я вижу одно, которое сейчас хотят, одно из решений. То, что происходит сейчас в мире, это есть определенная закономерность этого. Когда мы разбираемся, как устроено мироздание, как устроена взаимосвязь, мы начинаем понимать, почему мы притягиваем те или иные ситуации в свою жизнь. С точки зрения нашей цивилизации это в том числе есть. В среднем узком кругу как раз Алексей это очень хорошо тоже показывал, почему мы сейчас пришли к и войне, и к другим последствиям, к тому, что происходит. Почему нас это сдавливает? Так, понимая это, можно сделать определенный вывод, что если мы сейчас не включим свою творческую часть, а творчество — это не только написание стихов, там, фильмов, там, песен и так далее, это создание нового, это пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это как раз творческие люди это и создают. И нам сейчас, по факту, нужно создать то пространство, выделенное пока среди всего, где мы находимся. А мы сейчас будем находиться, мы находимся в Российской Федерации. Мы живем по тем правилам, которые спустили на нас сверху. Хочешь, не хочешь, ты живешь. И ты должен их учитывать, когда ты будем создавать свое, свои предприятия, свои объединения. Мы это учитывать. Вот мы сегодня с одним из моих соратников на эту тему очень подробно пару часов рассуждали, прописывали стратегию, систему, как нам правильно с точки зрения юридически делать дела, чтобы комар нос не подточил. И такие решения тоже есть. И вот поэтому первое, что я вижу, вот тем, кто никому не все равно, кому не все равно, нам нужно первое объединиться вместе, собраться, посмотреть друг другу в глаза. После чего обсудить, кто как видит решение, потому что в творчестве в совместном появляется много решений. Увидеть, проработать план развития и начать его реализовать. Но только очень важный момент. С теми, кто действительно не хочет разрушить эту систему, а наоборот ее создать. Потому что много тех будет бывать паразитов, которые хотят только зарабатывать, но не хотят что-то мир давать наоборот. Их, как правило, много, они вот таких много людей, мне кажется, не нужно. Поэтому одно из решений я вижу как: собраться, увидеть друг друга, вместе разработать совместные действия, планы, начать их реализовывать, но только малыми группами для того, чтобы были люди проверены. Для этого мы как раз по факту проводим и мужские круги. И так как большие мужские круги мы проводим сейчас, планируем проводить раз в 3 месяца, вот последний был в Ростове, следующий будет у нас в феврале в Новосибирске, но перед этим, сейчас я по ним чуть позже расскажу еще, но перед этим мы решили провести малые мужские круги в регионах. И вот сейчас это первый будет такой малый мужской круг, буквально на 3 месяца. Другая немного программа, чем других мужских кругов, мы проведем в Екатеринбурге. Под Екатеринбургом как раз Дмитрий прислал это предложение, так как он является одним из участников и главой артели здесь, в Екатеринбурге, которые ребята уже сделали совместное действие. Он видит, что необходимость такая есть в малых кругах для того, чтобы люди собирались и не только трудились, но и вместе с малого региона собирались. Поэтому решением собираться в малых кругах – это одно из для того, чтобы мы друг друга увидели, взаимодействовали, почувствовали друг друга, почувствовали опору, что мы «да» есть, потому что большинство людей же так живут. Они живут по принципу того, что «я один, что я могу сделать? Вокруг меня нет единомышленников, я не могу найти ни с кем. Жена меня не понимает, я чувствую, что надо пора объединяться, но я уже не могу». Мне буквально сегодня женщина фонд как раз инвестировал средства с мужем из Краснодара. Говорит, мы хотим побыстрее уехать из города, нам это государство уже вот здесь со своими давлениями, все, мы все понимаем, что происходит, но уже, как сказать, не можем этого где-то выносить, но мы не знаем, что делать. Поэтому давайте мы к вам, будем с вами присоединяться и так далее. И это здорово, что такие люди просыпаются, это есть. Поэтому я вижу такое одно из решений, первое пока, потому что есть дальнейшие шаги, что есть определенный план, который мы сейчас совместно с нашими единомышленниками, кто в узких кругах участвует, прорабатываем такую систему, по которой мы сможем действовать и развернуть события в другую сторону, которая нам нужна. Но, опять же, не для всех, потому что будут те, кто впервые живет, вот первая категория, они все равно будут, хочешь, не хочешь, они будут. Ну и пускай, как говорится, каждому свое место. Так вот, Я сейчас не буду всю эту систему рассказывать, потому что она не в открытом доступе должна быть. Там лучше ее не показывать в открытом доступе, она будет знать тех, кто будет ее делать. Там мы покажем. На узких кругах мы ее тоже частично уже показывали. Присоединяйтесь, кто хочет присоединиться на мужской круг. Это будет декабрь с 4-го, 4-е, или 5-е, 6-е, 7-е. То есть первая неделя, первые выходные декабря. Под Екатеринбургом, под видео будет ссылка, где вы можете узнать все подробности, место проведения и так далее, и ссылка на запись. Ну, Алексей, передаю слово тебе сейчас, а ты уже там дальше. Ну, я думаю, надо Дмитрию передать это слово для того, чтобы Дмитрий тоже свое видение, как нам выходить из ситуации и что будет происходить. Я, знаете, сейчас вот на этот вопрос начну с того, что я, во-первых, хочу поблагодарить тех людей, кто сейчас рядом, в том числе со мной, мы вместе начали вот этот путь, уже как примерно год это все мы уже, так скажем, реализуем уже, то есть постепенно у нас людей добавляется, после второго круга еще больше людей стало в нашем окружении. Вот, бывает непросто. Честно скажу, бывает непросто, потому что то, что мы сейчас делаем, оно требует максимальной концентрации, ответственности за то, что делаешь, поддержки, взаимовыручки, чуткости к брату в том числе, да. Где-то приходится считаться с тем, как ты привык и как надо. Люди могут на этом уже фоне у нас получить какое-то недопонимание и так далее. И вот будет от нашей мудрости, от нашего желания, от нашего стремления, куда мы хотим прийти, к той общей цели, которую мы ставим перед собой, результат, скорость достижения этого. Вот. Поблагодарить хотел братов, которые рядом, братов, которые еще думают, сомневаются в чем-то, в том числе поблагодарить за то, что они уже с нами вместе поварились, где-то поприсутствовали на каких-то наших общих таких, каких-то мероприятиях и так далее. В любом случае, этот путь не для каждого, как ни крути, не каждый может взять какую-то такую на себя ответственность. Хотелось бы, конечно, чтобы было таких людей больше, и больше людей тех, которые, соответственно, будут именно организовывать дела, чтобы совместно с нами, условно. Ну и в любом случае, нужен каждый. И тот, кто в эту историю, так скажем, вписывается, на самом деле заслуживает человек этот человек уважения, ну и славы какой-то определенной. То есть это уже круто, потому что у нас ситуации, которые происходили, люди по состоянию здоровья выбывали. И знаете, вот человек, который выбыл там на месяц по состоянию здоровья на обычной работе, где-то, может, наемный, без официального трудоустройства и так далее, для него это может быть равносильно смерти даже в какой-то момент времени. То есть остаться без достатка на какой-то определенный промежуток времени и без поддержки какой-то, возможно, если не будет такой поддержки семьи и так далее, как бы это пройти сможет не каждый. Вот. У нас, на нашем опыте, у нас получилось так, то, что мы оказались рядом с братом, вот, мы его всячески поддерживаем. Как раз-таки вот один из инструментов, который мы используем, это наш фонд артельный, да, кошевой, кош мы его называем, да. Он помогает, этот кош, который мы в течение полугода собирали, для того, чтобы у брата не было финансовых сильных каких-то просадков. Финансовый просадок для мужчины – это очень серьезная боль, когда у него за спиной жена, дети и так далее. Поэтому вот этот инструмент, фонд кош, который мы собираем, он помогает в дальнейшем не только развивать проекты, а поддерживать уже в каких-то существующих вопросах, которые на данный момент, на данном пути у нас встретились, их каким-то образом закрывать. И это очень здорово. Опять же, этим инструментом мы пользуемся для того, чтобы организовать совместное времяпрепровождение, физические, получается, активности, то есть у нас арендуется зал, там занимаемся тайским боксом, просто железом, теннис стоит, то есть как бы разнообразно на самом деле занятия проводятся и укрепляется тело. То есть мужчина то есть в крепком теле – это уверенный в себе человек. То есть в здоровом теле нельзя говорить «здоровый дух». Оно как и так, одно от одного идет и обратно также может быть. Соответственно, человек, который укрепил тело, у него уже дух подтянулся. Да, кто-то может через дух в итоге, то есть дух проявляя, там, волю проявляя, он укрепляет свое тело. Вот. И мы, благодаря вот этому инструменту, который мы создали, Кош, тоже воплощаем некоторые вот такие моменты, да, где мы, получается, все можем собраться, позаниматься, повариться, подраться по-хорошему, да, то есть мужскую грубую силу ощутить, как раз-таки вары на ближайшем сборе. Это будет одно из таких, таких, так скажем, практик, да, которые помогут нам. Вот, то есть я благодарю, братцы, вас, то, что вы рядом, то, что вы выбрали этот путь. Кто знает, тот поймет. То есть, Алексей, тебя благодарю. Благодарю тебя, Влад, то, что вы делаете. Это заслуживает уважения. Ну, блин, люблю всех, кто вообще занимается нашим общим делом. Вы молодцы. Братцы, подтягивайтесь, втягивайтесь в общие дела, создавайте свои круги, свои артели и включайтесь в общую историю. Когда мы вместе, мы будем сильными. Когда мы едины, когда мы едины, мы непобедимы. Вот. Такое долгое вступление у меня получилось. Ну, честно говоря, я искренне рад тому, что сейчас происходит. Вот. Да какой путь-то в итоге? Частично путь этот я обозначил. Путь – это, получается, совместная деятельность, совместная трудовая деятельность, обязательно в компании, там, фирмы, ООО, ИП, не суть важно что, не важно предприятие, это услуга и так далее, когда люди начинают взаимодействовать вместе с друг другом, немножко на других принципах. Никогда, вот, допустим, я предприниматель, да, а вы на меня работаете, немножко у нас по-другому выстраивается история, допустим, я на себя взял какую-то ответственность, по реализации проекта определенного, да, и братцы могут с меня просто-напросто в моменте спросить: братец, а ты как это дело реализуешь, да, стоя во главе какого-то дела, братцы могут подойти и задать вопрос конкретный. И, соответственно, если что-то не устраивает в справедливости распределения каких-то ресурсов, которые мы вместе добываем, этот вопрос тоже на кругу обсуждается. То есть сели, пообщались, поняли, что как будет правильно, как будет более справедливо с точки зрения там, энергии и так далее, потраченного времени. Ну и договорились-то, по идее. В принципе, так мы и трудимся. Вот, то есть путь – это садиться в круги, это создавать общие дела, это, получается, создавать общий фонд, Кош мы его называем. То есть для меня это уже привычнее именно называть это Кошем. Вот. Эти структуры мы организуем в каждом городе для начала, потом в каждом районе обязательно, чтобы была такая структура круговая, в которой артельное взаимодействие происходит. Далее, то есть в каждом дворе, ну и в доме, соответственно. Это было бы в высшей степени достижение для нас, если в ближайшее время такое получится сделать. Ну, в ближайшее время, я имею в виду лет 50 хотя бы, 40. Вот. Потихоньку, шаг за шагом, я думаю, мы к этому придем. Потому что люди, которые стремятся к одной единой цели, они проявляют некоторого рода синергию, да, что кто знает, с этим понятием знаком. То есть это там, где один, там сила одного, где там двое-трое, там сила уже до 12 и так далее, там человек. Ну, гораздо больше, чем просто 2 или 3 человека. И мы это, в принципе, на практике сейчас ощущаем, проверяем, и это работает. Я так скажу вам, это работает. Вот. Что делать? Это становиться сильнее духом, становиться сильнее телом. Как раз-таки для этого вот эти круги нам и нужны. Что делать нам еще? Нам нужно знакомиться, сближаться, начинать доверять друг другу. Как мы можем доверять друг другу? через маленькие дела, через маленькие взаимодействия, через общение, через общие праздники, через общие занятия, трудовая какая-то деятельность уже организовывается, когда потихоньку-потихоньку доверие будет приобретаться. Ну, естественно, если тебе можно доверять, если ты человек честный, порядочный, и, соответственно, к тебе будет доверие. Вот. Ну, в принципе, вкратце я обозначил. Готов передать дальше слово. Алексей Орлов. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле возникает вопрос, что делать народу? То есть, извечный русский вопрос, что делать? Давайте так, я расскажу немножечко о том, как я наблюдал развитие ситуации в разных регионах несколько лет. Несколько лет своей жизни я проводил эксперимент. Как люди реагируют на какие-то слова, на какие-то посылы, на какие-то знания, как они их используют. И, в общем-то, родилось вполне четкое представление. Но вот когда я давал эзотерическую информацию о том, как перестать бояться, как жить без страха, как получать напрямую информацию по родовой своей нити, что такое судьба, что такое уроки и уроки, как это все проходить и так далее и тому подобное, причем взятое не из книжек, что давным-давно уже избито, а из того, что накопилось в древности, нашей древности, нашей мудрости, то обратил следующее, на следующее внимание. Люди, да, берут эту информацию, во многом они начинают ее применять, на самом деле понимают, что да, как-то жизнь стала легче с точки зрения того, что страхов стало меньше. Однако бесстрашный человек, но не знающий, как и что делать, но это бесстрашный человек, который может наворотить что угодно. А когда он наворотит что угодно, то к нему может прилететь опять же что угодно, и опять он становится на позицию «Ой, сейчас будет что-то плохо». И вроде бы правильные знания, вроде бы эзотерически все правильно высчитано, вроде бы и все это в практике жизни применяется, в практике жизни. Но вот человек себя загоняет в какую-то ситуацию совершенно дурную, либо становится бесстрашным и готов спрыгнуть там с 12 этажа вниз головой, потому что не боится смерти. Понял, что это такой не совсем хороший подход, потому что без каких-то инструментов, как это все теперь применять, человек не способен быть нормальным человеком для того, чтобы он становился хозяином своей судьбы. Следующие позиции, следующие знания, да, опять все расширяется, раскрывается, ну и опять человек возвращается на круги свои. Вроде бы и без страха, вроде бы есть понимание судьбы, бац, и опять что-то не так. Да, у многих что-то изменилось, да, вроде бы жизнь стала улучшаться, а потом опять сваливается в то, что было, только уже с большей ответственностью. Так, ладно, я начинаю понимать, что надо как-то людей объединять вместе. И поэтому все мои встречи заканчиваются тем, что а делать-то что будете? Ну, давайте теперь соберемся, давайте какие-то дела начнем делать. И вроде бы да-да, здорово-здорово, но потом я уезжаю, где-то месяц, два-три у них там побурлит, а потом бац, и все рассыпается. Да что ж такое-то? Опять приезжаем в следующий год. В чем проблема? Полный зал собирается людей, и я и про это, и про то, и про пятое-десятое. И начинаю говорить, ну давайте теперь конкретно, давайте теперь изберем тех, кто будет брать на себя ответственность. Ну кто вот здесь вот заслуживает ответственности, кто у нас предприниматели, кто у нас ведущие люди и ведущие, ведущие. И выходит, в общем-то, большое количество людей, начинается такая вот интересная перекличка и избирание. И вроде бы, ну все должно пойти. Вот они, ответственные люди, вот понятно, какие направления, какие дела. Побурлило, и все разошлось. Опять ничего нет. И пораскинув мозгами, я понял, что просто так это не пойдет. Почему? Да потому что у людей нет главной цели. А зачем они все это делают? У каждого своя маленькая цель. А где какая-то своя маленькая цель, то там побеждает животное, которое пытается стать главным. Главным здесь и сейчас. Которое пытается залезть на трон, как та обезьяна, надеть на себя корону, стать королем обезьян или царем обезьян. И все остальные, чтобы кланялись перед ним, делали три раза ку и били себя по щечкам, еще цаке у нас уносили, и чтобы одевались в правильные штаны правильного цвета. И вот тут-то все, я вот просто начинаю вскипать, потому что уже прошло больше 5 лет, а дело как-то вот, ну, не движется, вообще ничего не происходит. И тогда вместе с Владом, посмотрев то, что происходит, как происходит, мы решили провести мужские круги. Для чего? Для того, чтобы конкретно на мужских кругах люди начинали узнавать друг друга не просто на словах, а целеполагание, понимание главной цели, целеполагание, главная цель, и простраивать какие-то действия. И я заметил, что это начало работать. что на самом деле, если правильно созданы условия и появился вот этот самый, облик центра сборки координации управления, где каждый человек понимает, кто он и для чего он пришел, где каждый понимает, чем он может заняться сейчас и что будет через какое-то время, начинаются какие-то дела. Или какие-то мозговые штурмы. Если нет возможности провести мужской круг, то проводится мозговой штурм. Мужской круг – это 5-7 дней до недели, к примеру. Ну, а может быть, еще и больше. Но пока больше не получалось. Обычно 5 дней это все ограничивается. Либо конкретный мозговой штурм. Но это, на этот мозговой штурм должны прийти люди, которые были ранее на семинарах, которые это все прошли. Там и управление судьбой, и родовая нить, жизнь без страха. И славяно-русская варность, чтобы они хотя бы понимали. И чтобы здесь обозначить ту самую главную цель, ответить себе честно на все вопросы, которые возникают, и из этого, чтобы родилось вот это самое общее дело, где каждый бы мог взять на себя ответственность. И на самом деле, там, где вот такие мозговые штурмы проводились, не просто абы какие семинары, эзотерические, психологические, либо там по славяно-русской варности, что, конечно, все здорово, ну это отлично. Не просто какие-то сборы, там, посиделки, говорилки, ответы на вопросы, а построение конкретного, чего-то конкретного, то вот там и начались действия. Вот самые яркие такие вот точки сборки и действий – это Ленинградская область на сегодняшний момент, это Уральский регион, это Вятка, это Киров. Но самое-то интересное, что там, там и там есть люди, которые были на мужских кругах. Не просто на семинарах, а на мужских кругах. Но еще веселее то, что действия там начались с семинаров. Семинаров мозговых штурмов. И там, где такие люди присутствуют, которые понимают главную цель жизни страны, мира, общества, семьи и своей, вот они-то и являются вот этим самым начальным центром сборки координации управления. Вокруг них все начинает происходить. А там, где таких людей нет, там ничего не происходит. Достаточно большое количество, вот так по пальцам можно загибать, регионов, куда я приезжал с теми же самыми семинарами, с теми же самыми посылами. Те же самые условия игр, те же самые мозговые штурмы проводились. Но из-за того, что не было вот таких самоотверженных людей, понимающих главную цель, там ничего не произошло. Кто-то хотел меня использовать как человека, привлекающего людей для того, чтобы собрать деньги с тех, кто придет на семинар, ну и жить счастливо. Были такие люди, реально были. И не один, и не два, и не три раза. Кто-то говорил, ну сейчас Алексей приедет, там что-то расскажет, отдам дальше как сложится, так пускай и будет. И такие тоже были. Но там ничего не происходит. И это тоже можно так вот пересчитать вот прям на пальцах одной и второй руки. Да, было вложено очень много. Да, проводилась программа насыщенная. Да, были какие-то предложения, но на выходе ноль. Так что если человек не понимает, для чего он пришел на какую-то встречу, не задает себе вопрос, а какая цель? И что из этого я вынесу в мир для того, чтобы мир стал лучше? И из лучшего мира, чтобы мне тоже было хорошо, и моей семье, и моим детям, и моим родственникам, и моему окружению, и моей стране, то в этом случае дальше ничего не получается. А так-то люди все хорошие. Так-то люди все хорошие. Поэтому, на мой взгляд, ответ на вопрос, что делать народу, очень простой. Для начала понять, где мы находимся. Второе, необходимо понять, куда нам необходимо прийти, какая цель, какой образ нашей жизни. Третье. Как туда идти, по какой дорожке, какими шагами, и потом уже с кем, и какие ресурсы при этом будут использоваться. А у нас очень часто люди начинают с того, нам не дадут, то есть они сразу отрезают вот эти возможности движения, это первое. Второе, говорят, у нас нет ресурсов, это второе. И третье, у меня нету тех, с кем можно двигаться дальше. Вот это вот три распространенные ошибки. Но ведь в других-то регионах там не, то же самое, все то же самое, но там дела начинают двигаться, там открываются свои малые производства, там запускается общинная трудовая деятельность, там запускается какое-то объединение людей и в делах, и в отдыхе, и в каких-то мозговых штурмах. Там интересно, там на самом деле интересно. И там подтягиваются предприниматели, которые попали в тупик. Попали в тупик по тем самым схематозам, которые мы здесь раскрыли с вами. И которые дальше будут попадать в тупик. Потому что все, скажем, хуже и хуже. Олигархов трогать нельзя, потому что там все свои. Крутышек тоже трогать нельзя, потому что на них все строится. Нарушать какие-то планы нельзя, потому что нам их диктуют. И если мы с них соскакиваем, то ФРС нам перекрывает все каналы и гланды, там наступает на нас. А за счет кого? Ну, уже говорю, за счет тех, кто дурачки, за счет тех, кто не может ничего сделать. И поэтому, что бы кто ни говорил, я для себя открыл простой закон природы, давным-давно, которым это делюсь постоянно. Если вы недовольны властью, и только мычите о том, что вы недовольны, либо блеете, либо хрюкаете, вы скот, который ведут на убой. И от вас на самом деле ничего не зависит. Да, вы можете пнуть, бодануть, кусануть того, кто рядом с вами, какого-то там надзирателя. Но надзиратель – это поставленная личность. Это раб с плетью. Ну, боданули одного, легнули одного этого раба с плетью надзирателя. Поставят другого. Если вы уже не скот, а вы тот, кто вышел из состояния скота и понимает, как что делается, и понимает, кто на самом деле верховодит в этом мире, потому что все остальные там президенты и так далее, они подчинены этому. И мне смешно, да, просто смешно до слез. Как на каких-то центральных каналах обсуждают, как там Зеленский что-то там такое рассчитывает, что-то он там просит, что-то он там мутит и так далее. Да Зеленский – это клоун, которого поставили, как и многих других президентов, для того, чтобы они делали вид, что от них что-то зависит, для того, чтобы они взгляд народа переводили в никуда. За ними, за этими президентами стоят другие, совершенно другие верховодцы, серые кардиналы, которые выполняют задания из центра, как управлять вот этими вот товарищами, которых называют президентами, которые выполняют их волю. И об этом говорят очень серьезно. Что происходит? Нас уводят в сторону. Нам не показывают главную проблему, а нам показывают того, кто якобы эти проблемы совершает, от которого якобы что-то зависит. Но ничего не зависит, вообще ничего. Поэтому те, кто начинает в этом разбираться, они задают вопрос, что делать. Вот с этими вот людьми уже можно о чем-то говорить. Но еще один увод в сторону. Для тех, кто понял, что что-то не так в этом мире, это увод в бодание вот этих бей надзирателей, там, дотягивайся до кого-то, хватай вилы, топоры, косы. Это все приводит к самоуничтожению. К этому, в принципе, все и идет. Вот эта война славян со славянами – это не просто так. Это специально созданная вся система, где мы должны друг друга по их замыслу, мы должны друг друга уничтожить, освободить землю с применением всевозможных оружий, с разравниванием вообще вот этой городов, сел и так далее. И чем больше с обеих сторон погибнет, тем будет лучше тем, кто это все задумал. Почему? Да потому что мы лишние для них. Мы им мешаем. А мы как дурачки говорим, а, да, давайте, давайте. То есть мы выполняем, по идее, это волю. Одни наслушались этого, другие сделали это, четвертый сделал это, пятый, десятый. В конечном итоге идет лупня, друг друга там убивают. Русские рубят русских, как поет товарищ Расторгуев. Вот, поэтому здесь необходимо таким людям сказать, ребятушки, да, конечно, нацизм – это хреново. Да, конечно же, фашизм – это плохо. Вот тот фашизм, который существует. Да, естественно, с этим надо что-то делать. Но если мы находимся под пятой тех, кто нами верховодит, и кто создавал этот нацизм, фашизм, то тогда мы будем уничтожать сами себя. Необходимо другим путем идти, как говорил товарищ Ильич, мы должны идти другим путем. И поэтому, если вы хватаетесь за рогатины, чтобы друг другу их в печень всадить, вы тем самым исполняете волю тех, кто нас задумал уничтожить. Вот и все, что происходит. Поэтому главный вопрос во все времена. И об этом говорили многие философы, это не мои слова. Недоволен с тем, что делает власть, стань властью. Недоволен с тем, что делает власть, сам стань властью. Прочитайте это в различных трактатах философских написано. Первый вопрос. Если блеяние нам не помогает, это мы сразу откидываем. Если разговор о том, что все хреново, нам не помогает. Если даже разборки о том, откуда все идет, нам не помогают. И тем более хватание за вилы, за топоры нам не помогает. Вопрос, что делать? Что делать народ? Кроме того, что понять вот это все и разобраться. А все очень просто. Надо понять, на ком строится власть, и сделать так, чтобы те, которые управляют властью, остались без получения того, что они от нас хотят. Если странами и президентами управляют олигархи и так называемые мировые финансовые лидеры, которым принадлежат все биржи, все Форбсы и так далее, их же задача какая главная? Получить денежные средства либо какие-то другие ресурсы. Если вы им отдаете свои заработанные денежки, то есть миллионы людей сбросились хотя бы по несколько тысяч рублей, у них несколько тысяч миллионов сразу раз и появилось. А каждый день вы ходите в магазин и каждый день что-то сбрасываете. И не по одному рублю. А теперь представьте, что вы перестали ходить в их магазины. И эти миллиардеры или триардеры перестали получать от вас деньги. День не получают, неделю, месяц. И как-то в Форбсе вдруг становится этих миллиардеров меньше, меньше, меньше, меньше. Да, понятно, война, да, понятно, есть какие-то другие способы, но хотя бы простым-то способом вы можете воздействовать на это? Ну, хотя бы свою жизнь, проявленную в крови, которая деньгами сейчас определяется у многих из вас, вы можете их не поддерживать, а поддерживать свои структуры? Ну что, вы не можете продовольственную безопасность создать? Да не верю. Не верю. Я зашел в чат, там куча фермеров, которые говорят, возьмите нашу продукцию, возьмите, с поля возьмите, приезжайте. Он под Питером, 300 рублей в Гатчине. 300 рублей заплатили, идете в поле, собирайте, что вам надо. Картошка, морковка, кабачки, что там у них, тыквы, и что-то там еще. Собирайте, сколько возьмете. 300 рублей положили на входе, и все, и забирайте, хоть машину себе забивайте. Это что, так трудно сделать? Ну, наверное, трудно, потому что вот здесь в голове не складывается. А что трудно сделать заготовительную контору, которая бы ваше вот это вот объединение обеспечило необходимым продуктами питания? Ведь основную долю затрат вы тратите на еду. Вот ваша зарплата идет на еду. Это основная доля. Ну, хотя бы процентов 25-то вы можете реально сэкономить? Если совместно собрать? Можете. Чего не хватает? Осознание, понимание главной цели, пути к цели, шагов и с кем. Дальше, что вы не можете делать совместные закупки, либо обращаться к тем, кто занимается швейным делом, кто занимается там еще какими-то вопросами, которые вам необходимы, какими-то производствами, усилить это производство, чтобы уже не только еда у вас была, но и самое необходимое. Что вы не можете создать свои бригады, которые могут строить какие-то дома из экологически чистой, чего-то экологически чистого и не деньгами платить, а через свое объединение их обеспечивать. Можете. Чего не хватает? Вот этого не хватает в голове. Всего лишь навсего. У всех сидит одна заноза, что почему-то надо зарабатывать деньги. Не пытаться жить в достатке, где друг друга вы обслуживаете совместно, каждый делает свое дело, и у вас появляется свой достаток. И у вас внутри безденежная экономика, но с общим кошем, который получается из того, что вы там с кем-то наружу пока взаимодействуете. Вы скажете, это все бред? Вы скажете, что это невозможно? Да несколько общин в России живут с момента перестройки, и нормально, у них нет денег, у них полный коммунизм. Они ни за что внутри общины не платят. За жилье не платят, за еду не платят, за одежду не платят. И ходят в нормальной одежде. Не оборванной, как многие там поселенцы, приезжаешь смотреть страшно, просто слезы наворачиваются, какие-то все оборваны. А у них там и электричество, и газ, все у них это есть. И у них хватает средств еще другим помогать. У них свои школы есть, свой детский сад, свои ясли. Все это у них есть. И за это они ничего не платят. Совместно трудятся, друг друга обеспечивают. Да, может быть, там что-то еще не хватает, можно за это взяться, можно продумать и это решить. Но суть в том, что у них вот тут сложилось, что сообща все решается. И никто не тянет это дело на себя. Вообще там нет людей, которые делают это на себя. Это не бред, это реальность. Проблема в том, что вы этой реальности не видите. Вы в бреду живете, в бреду, который вам навязали. Главное – заработать деньги, чтобы купить все продукты. Я говорю, когда вы сразу получаете продукты? А как же без денег? Вот все, вот это главная заноза. Вот что делать народу. Сначала понять, что если вы поддерживаете того, кого называете паразитом, то в этом случае тогда вы усиливаете того, кого называете паразитом, а себя ослабляете. И паразит будет вас выкручивать до конца, будет доить вас до конца, пока вы не сдохнете. И если вдруг будет нужно место ваше заменить другим, он заменит другим, не задумываясь о том, хороший человек или плохой. Потому что вы для него никто и звать вас никак. Вы для него расходный материал. Так выходите из состояния расходного материала. Думайте вообще, а зачем вы живете, какая цель жизни-то? Какая цель этого мира? Ну неужели деньги зарабатывать? Набирайтесь опыта. Если что-то не знаете, приглашайте, расскажем. Но не будьте вы овцами, баранами. Власть занимает тот, у кого есть ресурсы. А не тот, кто громче всех орет. Не тот, кто кидается на соседа с вилами или топорами. Ресурсы всех видов. И самый главный ресурс – это человеки. Осмысленные, осознанные, понимающие, действующие, складывающие и так далее. Вот главный ресурс. С миру по нитке и получается рубашка. А нам кричат, у нас денег нет. Да есть у нас и деньги, есть у нас и средства, есть возможности. И законы, главное, есть. Вы просто об этом не задумываетесь, потому что вы тратите свою жизнь на беготню за морковкой, которая перед вашим носом прицеплена к удочке. И тот, кто сидит в коляске, в которую впряжены, этой морковкой перед вами размахивает. Вы бегаете по кругу, как лошадка в цирке, не понимая, что можно жить по-другому. Вот первое, что нужно сделать народу, это не просто понять, откуда растут все ласты, которые вам по щекам хлещут, а что необходимо жить совместно не ради зарабатывания денег, а ради того, чтобы был достаток. Вот когда у вас эта заноза уйдет, вы совершенно прямо вот на ровном месте увидите мир в других красках, и вы начнете жить совершенно по-другому. Ну вот такое долгое мое выступление. Прошу прощения, если кого-то утомил. Ларислав, передаю тебе слово. Как говоришь, долгое, глубокое и серьезное. Иногда стоит вот так вот, друзья, честно посмотреть на жизнь, посмотреть на то, что происходит, услышать, по крайней мере, другой взгляд со стороны и задуматься, а что вы готовы вот сейчас сделать, да? Остаться там, где есть, или начать что-то менять? Я скажу со своей стороны, остаться у вас не получится. На том месте, где вы находитесь, вы сейчас ли... У нас практика выбора. Мое видение. И видение это утверждается еще многими очень мудрыми людьми, которые умеют чувствовать пространство, видеть много что. Два пути. Первый путь, если мы ничего не начнем менять, то обстоятельства жизни начнут еще хуже становиться. Еще хуже становиться. Те, кто смотрел Алексея его семинары, видел, когда вот есть судьба человека. Если человек от своей судьбы отходит, то его потихонечку возвращают на свою жизнь, на свою судьбу. Сначала там подсказку скажут, на ушко шепнут, потом где-нибудь более посильнее, где-то там ресурсы потеряют, чтобы задуматься, где-то ногу сломают, а потом уже и болячки больные такие сильные. То же самое и с нашим народом. Нам говорили сначала, мы не слушали. Были упрямыми, шли на то, как красивые фантики нарисовали, красивую жизнь показывали за зарубежным. Все хотели счастья жизни здесь и сейчас, побольше денег, больше там каких-то благ, но не думали о будущем. Потом одна война, вторая война, сейчас третья война идет. и с каждым разом все сильнее. А для чего все это делается? Да для того, чтобы вы одумались. Мироздание, оно очень мудро. Оно не те, эволюционный отбор никто не отменял. Сильные, те, которые способны жить, творить, созидать, объединяться, не жить как индивидуумы, они, соответственно, выживут. А те, кто не способны, они будут умирать. Но я как бы, давайте честно говорить, раз прямой такой разговор, катаклизмы в природе все больше и больше, военные действия и тому подобное, болезни. Смотрите, сколько сейчас смертей, а сколько рождаемость. Какая рождаемость сейчас у нас идет по отношению к смертности? Смертность выше, чем рождаемость, соответственно, мы вымираем. В Европе идет, помимо того, вот такие моменты, у них сейчас больше 50% людей не могут забеременеть. Природа выключает способность к рождению людей для того, чтобы они просто не продолжали свой род, не продолжали свои рода. Одно-два поколения, просто их не станет людей, сами собой, без всяких даже войны. Мы настолько сейчас перешли эту грань, когда потребительство людей настолько стало сильным, то, что вся природа начинает выключать эти функции продолжения рода. Но и шансы есть и дальше продолжить. Но вопрос, как паразиты, жить не сможем. Как творческие люди, как свободные люди, вольные, которые способны объединиться и быть единым народом. Да, способны. Этот шанс есть. И сейчас, по факту, идет к этому возрождение. Многие таких людей, которые к этому идут, называют белыми воронами. Вот за себя скажу. Моя семья, мама, сестра, братья и так далее, ни о том, чем я занимаюсь, даже и не думают. И то, что я говорю, то, что я делаю, для них кажется вообще каким-то абсурдным. Но я их люблю, я понимаю, такими, какие это их выбор. И вот те, кто действительно сейчас встает, так сказать, в общий круг, встает в общие дела, объединяется, их единицы поддерживают близкие. Сколько наших соратников, где жены говорят, какой ты ерундой ты занимаешься. На последнем мужском круге у нас была женщина, которая, у ее муж был в мужском круге, а она мне пишет, типа, что вы делаете с моим мужем? Он бороду отрастил, усы отрастил. Вы его куда-то в секту загоняете. Потом, чего я ответил, я несколько сообщений, она удалила свою эту же переписку. Я к тому, что вы сейчас для тех, кто осознал внутри, почувствовал, что пришло время не сидеть, не бояться, не дрожать перед тем, что происходит, а встать, распрямить плечи, поднять голову вперед и идти обняться такими же, как вы, людьми, людьми по духу. Не бойтесь этого. Да, близкие могут сначала не поддерживать. Они со временем только поменяют свой взгляд на это. Но они поменяют. Но если не поменяют, то их выбор, их жизнь. Но если мы сейчас этого не начнем делать, то нашим детям еще сложнее это будет сделать. А их детям будет уже практически невозможно это сделать. И сейчас мы по факту создаем тот потенциал, тот ресурс, по сути, готовим почву для наших внуков, для наших детей, для наших внуков, которые продолжат наши дела. Только так мы сможем изменить это, изменить положение дел. Не за один день, не за один год. Нам нужно будет десятилетия, чтобы обратно все это развернуть. Но сейчас формируется намерение, которое меняет будущее. И чем сильнее это намерение будет больше у этих людей, больше нас будет, кто готов это намерение создавать, то тем будущее для нас, для многих будет более радужно, нежели которое сейчас есть. А те, кто видящие люди, к которым приходят видение будущего, они показывают картинку не совсем это радужную. Для тех, кто уже встанет с принятием того, что будет в мире, умеет жить в гармонии, для них будет это все хорошо. Вот. Поэтому все делается для того, чтобы вы стали сильнее, мудрее и не боялись жить, а радовались жизни. И вот как это сделать, мы поговорим с вами и на мужском кругу, который будет в декабре месяце. У нас будет трехдневный мужской круг. Это малый мужской круг. Ссылка под видео можно будет записаться. За 3 дня там Алексей приедет, я буду, Дмитрий будет. Соберется порядком, собираем 30-40 человек. Мы купили дом, откупили дом. Это будет от Екатеринбурга 150 километров. Там будет большой дом, банька рядом, в которую можно человек 20 сходить каждый раз. Соответственно, мы там и поваримся, пройдем кочевар, для того, чтобы и тело наше отдохнуло, и мы, так сказать, мужскую удаль свою проявили. И круги проведем, и на гвоздях постоим, практики по делу. Ну и, соответственно, пообщаемся. Это будет мужской круг, цель его друг друга еще раз увидеть, еще раз быть в общем кругу, но и совместный план, так сказать, подвести итоги того, что у нас уже мы смогли достичь, и поставить новые планы. Это будет урезанная программа мужского круга, поэтому здесь не будет много проварного, что далее мы здесь, скорее всего, говорить не будем, потому что много времени отнимает. А здесь мы будем, как уже те ребята, кто был на мужских кругах, приглашаем вас, те, кто не был ни разу, тоже приглашаем. Это открытая встреча для всех мужчин. Вот. Ну а для тех людей, которые живут в состоянии страха, тревоги, переживаний, вот, тяжело на душе, мы вот с Алексеем проводили четвертый поток программы «Ось духа». У нас такая есть программа, она связана с работой с душевным составом, с духовным составом, с телесными, с пониманием картины мира. Там очень много глубокая такая программа идет, трансформационная. Такую программу мы запускаем, пятый поток с Алексеем в этом месяце. 23 числа, не ошибаюсь, ноября она у нас начнется. Ссылка на эту программу также будет под этим видео. По одной из ссылки можете пройти, и там будет ссылка на мужской круг, потом и на программу «Из духа». Поэтому для тех, кто хочет пойти поработать на свою глубокую, то приглашаем на энергию. Это будет в живом потоке, онлайн программы эти, да, поэтому со всей России можете участвовать. Это будет дистанционная программа, но при этом мы будем встречаться в малых группах в живом формате и прорабатывать. Часть программ веду я, часть программ ведет Алексей. И я скажу, что после этой программы вы будете другим человеком, однозначно. Там у меня есть сайт на эту программу, там есть отзывы, ребят, кто проходил, почитайте, вы будете удивлены, насколько они изменились. Ну и, наверное, я подытожу свою часть. Хочу сказать, что, друзья, смотрите, те, кто сейчас видит это видео, или те, кто пришлет его другим, посмотрите себе в душу, смотрите внутри себя, задайте себе вопрос. Ты готов меняться? Ты готов встать в общий круг, встать вместе с другими братьями и начать менять мир? Если да, присоединяйся. Если пока нет, присматривайся. Смотри, слушай. Но если тебе вообще мы не отвлекаемся, то, как говорится, лучше закрой это видео и больше вообще не смотри нас, потому что только душу себе будешь теребить. А своих мы ждем. Тех, кто близки по духу, тех, кто готовы вместе с нами быть, мы ждем. Будь добр. Дмитрий, твое слово, твое видение. Ну, у меня сегодня почему-то поток идет. Ну, мы, в принципе, с Владом и с Алексеем в одном информационном пространстве, энерго даже информационном пространстве находимся. Вот он как раз-таки Влад сказал по поводу семьи. Да, то есть и пример привел, как это бывает в каких-то семьях. Вот я хочу поблагодарить, наверное, свою супругу, да, то, что она меня всецело поддерживает и советом, и там своим присутствием в моей жизни, книгой полезной. Вот даже недавно, к примеру, есть ряд, получается, событий, которые связаны с нашей деятельностью нынешней. Она мне говорит: вот книга. Я такой: что за книга? По ораторскому мастерству. Учись, как правильно подавать информацию, говорит, вот это тебе поможет, чтобы быть интересней, правильно выстраивать свою речь и так далее. Вот, то есть поблагодарить свою супругу хотел поблагодарить вообще всех жен, всех братов, кто с нами совместно двигается. Это очень здорово, когда есть у тебя человек, который поддерживает тебя, не препятствует твоему движению, правильному движению на самом деле. Я просто вот, ну, то есть я не считаю, как-то можно иначе поступать, нежели как мы сейчас поступаем. И время бояться, испытывать страх перед движением в правильном направлении сейчас уже нет совершенно. То есть необходимо осознавать, что происходит. В принципе, даже в этом видео, в этом эфире уже много чего было сказано, обозначено, что происходит и так далее. Ну, объективно мы вымираем. Мы вымираем. Наши предки, я думаю, не хотели бы, мягко говоря, да, видеть то, что сейчас происходит с нами. Они хотели бы видеть нас сильными, уверенными в себе, сплоченными и идущими в правильном направлении. Мой призыв и посыл идет, чтобы мы объединялись, мы сплочались, и тем самым не просто какими-то словами там, перед трапезой там, прославили предков, а действиями своими, делами, чтобы наши предки нами гордились, чтобы наши рода получили силу ту, с которой они могут дальше идти и совершать деяния благие во славу нашего народа, рода и так далее. Братцы. Вот сколько бывало ситуаций, я честно говорю, то есть вот просто делаешь какое-то дело, да, совместное, там, в моменте такой раз, мысль какая-то возникает, от ума, соответственно, да, то есть я же трачу свое время на совместную деятельность, еще что-то, то есть я уверен, у братов у многих такая мысль тоже возникала. То есть мозг пытается нас немножко сбить с пути. То, что для чего вообще это мне надо? То есть это секундная слабость, которую, если развить, можно просто же отказаться от того, что, куда ты, по какому пути идешь. То есть по своему пути, по своему жизненному предназначению, там, судьбе там, и так далее. Да? Но по этому лучу, которым ты, получается, обязан пройти просто, чтобы все было хорошо. И это секундное сомнение, оно легко отметается просто пониманием, зачем это нужно. То есть секунда прошла сомнение, ты встаешь и делаешь дальше, просто как будто это вообще, то есть, я не знаю, какие-то посторонние шумы, которые возникают в течение жизни около нас, вокруг нас и так далее. То есть нас пытаются отговорить, зачем ты туда идешь. То есть у меня, вот, допустим, я на последнем день рождения в своей семье большой, там, да, то есть в большом кругу семьи, ощутил некоторого рода принятие, что ли, того, какой я есть, получается. То есть в шумной вечеринке, где льется алкоголь там, и так далее, то есть кто-то бегает покурить, и уже не один бегает, а своим сыном покурить. То есть, ну, то есть у нас как бы нас приучают к тому, что это нормально так жить. Но есть определенные факторы, да, которые говорят о том, что и алкоголь вреден для здоровья, да, и сигареты вредны для здоровья. То есть понимание таких элементарных вещей приводит человеку к тому, что он начинает правильно жить, начинает правильно питаться, начинает правильно действовать потом, да, то есть он задает вопрос себе, как правильно? Сначала как правильно кушать, то есть начиная от тела, от животное свое, там, как правильно, да, взрастить условно, и доходит до верхних каких-то вещей, когда как правильно жить, как правильно выстроить семью, как правильно выстроить общество, общину, уже сейчас, да, мысли идут. И ты понимаешь то, что такой путь, он совершенно отличный по качеству жизни, по взаимодействию с людьми, по качеству тех людей, которые тебя окружают, когда ты понимаешь то, что ты можешь делиться с людьми, с ними взаимодействовать как-то, даже по душам поговорить. Вот раньше, допустим, да, то есть я тоже проходил этот этап в жизни, где был алкоголь, допустим, да, и поговорить по душам просто так, ну, такого я не помню, если честно, да, то есть по душам можно было поговорить на пьяную, там, сидишь такой, брат, там, друг, там, ты мой настоящий и так далее, но проявляя чувства какие-то, а так сесть, поговорить, это практически было невозможно. В братском окружении возможно поговорить по душам, просто узнать, брат, что случилось-то, как дела-то у тебя вообще? Получить обратную связь для себя. То есть тебе сказали, когда тебе что-то ты делаешь не так, ты не пошел обижаться, мы же взрослые люди, да? Если взяли такую ответственность, несем определенные, так скажем, то есть начали тот путь, который, в принципе, мы сейчас, к которым идем. То есть обижаться, ну, совершенно неправильно, я считаю, в этой ситуации. Да, мы все люди, да, мы с этими занозами цивилизационными находимся, ну, то есть двигаемся совместно. Но не но точнее, а мы можем совместно это править. У нас практически с каждым лично у меня было взаимодействие, общение, когда мне что-то говорили, что я делаю не так. Я кому-то что-то говорил, что нужно поправить, да. И когда ты воспринимаешь это с точки зрения не собственного эго, о, как мне, я же самый лучший, мне что-то говорят, а когда ты воспринимаешь с точки зрения, это нужно для общего дела, для того, чтобы мы дальше двигались, для того, чтобы то есть состоялось то, что мы планируем, да, идем к общей цели, и это усилит это, не помешает ни в коем случае, да, то, что тебе не предлагают, там, брат, ты не пьешь алкоголь, пойдем попьем, зачем тебе это надо, надо расслабиться, понятное дело, не об этом речь, а реально о тех внутренних моментах, которые, качествах, там, не знаю, червяках, которые внутри нас. Брат чуть поправил, поблагодари, да, скажи, брат, благодарю тебя за урок, я учту, проработаю себя. У нас таких ситуаций уже было достаточно много. Да, кто-то обижался. К сожалению, у нас есть люди, которые обиделись и с нами пока не взаимодействуют. Да, там есть люди, которые вообще на самом деле очень больно терять брата, который вот сколько-то времени прошел, даже там неделя, две, там месяц. Это вот он был здесь рядом, да. То есть нас не так много тех людей, которые готовы реально делать. И когда вот человек один из тех, кто говорит то, что братья, мне пока с вами не по пути. Это на самом деле больно. Прямо вот честно говорю, искренне говорю, это больно. Не хотелось бы, чтобы такое происходило, но мы сейчас живем в реальном мире, да? Мы не одели в розовые очки. К сожалению, возможно, даже с кем-то мы не сможем сойтись в принципе, да? То есть потому что будем там, кто-то кого-то триггерит, там, да, там, такое, есть такое понятие, да, то есть отражение видит кто-то в другом свое там, и так далее, то есть ему как бы помогают понять то, что нужно исправить, а он-то воспринимает с точки зрения какого-то, не знаю, то есть не понимая, что вот условно из Вселенной идет подсказка ему, да, вот может, получается, сказать то, что ну, эти люди не для меня, я с ними не хочу двигаться, они плохие даже, может быть, в какой-то момент времени посчитают, да, то есть просто поняв, для чего ему этот урок, и пройдя его, ситуация могла вот так просто схлопнуться, да? И так практически с каждым. Что в семейных отношениях, что в братских взаимодействиях. И когда ты понимаешь это, осознаешь, когда есть человек рядом, который поможет, поддержит, подскажет, там, как-то поправит и так далее, то есть оно как-то проще живется, что ли, да? Знаете, вот так могу сказать. Поэтому с этой речи я хочу еще раз отметить и благодарность своей супруге прежде всего, да, потому что она рядом со мной уже долгий путь этот прошла. Да, были недопонимания, да, были моменты, когда что-то кто-то не понимал, но планомерно взаимодействуя, общаясь, разговаривая, человек, который может мыслить, который может мыслить теми категориями, которые доносит другой человек, в любом случае, так или иначе, он понимает, осознавая, что этот путь, он лучше. Он лучше этот путь, он будет более качественная жизнь, будет качественное окружение, более качественные дела, качественное вообще, то есть, в принципе, да, то есть это именно образе жизни, наверное, общества в целом. То есть, зная, понимая, как правильно жить, как правильно отношения выстраивать и так далее, мы бы сейчас, если бы все знали, мы бы не жили в таком мире. Это вот определенно так. На мужских кругах, кстати, мы эти образы раскрываем. И потихоньку формирование идет. То есть формирование идет сначала на мужских кругах, потом формирование идет в мужских кругах, я имею в виду мероприятия, которые проводятся, да, то есть мужской круг возрождения духа. И дальше, получается, уходит взаимодействие в круги там, в городах. А в городах, в кругах, браты опытные уже собираются. Видя, что что-то не так происходит, самое плохое, ну, не плохое, неправильное, что ли, отношение, когда к тебе просто от души хотят, чтобы ты как бы складывать научился вместе с нами, говорят то, что тебе, ну, вот так и так будет правильно, потому что, ну, это наше общепринятое, да, мнение. Просто приняв это, человек может дальше взаимодействовать. Но кто-то может не принять. Может не понять даже просто элементарно образ действия, который мы, получается, реализуем. Опять же, на мужских кругах это будет раскрываться, этот образ. И помогать будет вот Влад, Алексей Орлов в этих формировании этих образов. Вот. То есть в целом, в принципе, благодарность всем тем, кто держится семьями, к семье свои укрепляет. Тот, кто, получается, идет вместе с нами на это, по этому пути. И вы большие молодцы. Я благодарю вас. Молодцы и умнички, то есть жены, да. А у кого-то уже дети по этому пути идут. Соответственно, тут это вообще уже мощь очень серьезная. Все, в принципе, я вас благодарю. Всем доброго здравия. Там, если сейчас еще какие-то завершающие моменты будут, добавлю. Если нет, позже попрощаюсь. Благодарю. Всего доброго. Благодарю. Да, на самом деле, ты вот поднял очень важную тему. Это супружеская пара, это единство и поддержка в семье. В данном случае с женщинами, супругами своих мужей. Хочу сказать, что помимо мужских кругов мы проводим еще и женские круги, и они радикально, кардинально меняют представление женщины об этом мире и о семье. Очень много отзывов от мужей, которые говорят, женщина приехала совсем другим человеком. Она перестала истерить, она стала смотреть на мир цельно, она понимать стала меня, у нас с ней медовый месяц запустился. Да, какие-то там сломы могут быть по ходу, но это как следствие того, что было до мужского круга. Ну, вылезает что-то. Ой, до женского круга. Ну, а женщины отмечают, что после мужского круга вот тоже изменения очень серьезные, и мужчины по-другому начинают относиться к своим женам, то есть к ним, к любимым. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что специально для того, чтобы в каждом городе, в каждом регионе можно было встречаться и проводить какие-то мозговые штурмы в формате мужских кругов, мы создаем вот эти короткие круги. Не просто мозговые штурмы, а короткие круги по какой-то тематике. И их проще запускать, например, в том же самом там, Санкт-Петербургском регионе, Московском регионе, Южном, Северном, Восточном, Западном, ну, как где угодно. Их можно проводить. Главное, чтобы было желание, и главное, чтобы люди понимали, для чего они приходят. Не просто желали, а понимали, для чего. Ну и самое главное, каждому из нас сегодня необходимо понять, какое у него мировоззрение. Ну, помимо тех вот бараньих или там скотских, которые хрюкивающих, да, которых я уже сказал, главное мировоззрение, так если это разложить по полочкам, это общинное, как живут пчелы, и мухи, которые живут сами по себе. Ну, кто-то скажет, ну, мухи же они вот, ну, не безобидные они же ничего плохого-то не делают. А вы сравните. Ну, понятно, что муха летит на дерьмо, да, мед, конечно, тоже ест, но летит на дерьмо, а пчела летит на цветы, где есть нектар. Но вроде бы, ну, жрет она дерьмо, и жрет эта муха, да, ничего страшного. Но самое-то неприятное, что она, это дерьмо свое уже, переработав чье-то дерьмо, разбрасывает, где она жрет, там она и гадит. Неважно, по хлебу она лазит, по меду она лазит. Неважно, она вот здесь же прямо порожняется. А вот пчела так не делает. Пчела, она даже если ей приспичило, она вылетает за пределы улья. И там порожняется. А в улье остается переработанный нектар. Остаются те полезные вещества, которые она приносит вместе с пыльцой, вместе с нектаром. И потом это все можно использовать на благо всей семьи, всего сообщества пчелиного. Так что при всей своей безобидности мухи не такие уже безобидные. Вот это надо понимать. Если вы хотите разобраться с тем, как устроен этот мир и что в нем делать, конкретно что делать, я вас приглашаю в начале декабря на мужской круг под Екатеринбургом, который будет проходить вот в такой сжатой программе по конкретному направлению. А также, если еще вы успеете, можете проехать в Вятку, ну, в город Киров. Там будет проходить двухдневный семинар. Вот уже вот в субботу в шестицу и в воскресенье в седмицу. А также в понедельник еще будет мозговой штурм по итогам этого семинара, где тоже у нас будет не разговоры бла-бла-бла о чем-то таком сверх высоком, а будет конкретика, будет большая, серьезная работа проведена для того, чтобы дальше усилить друг друга, усилить сообщество и двигаться дальше. Своего рода такой намек на малый круг, но при этом, где не только мужчины, но и будут женщины. Ну, а также, друзья мои, если вы хотите в своем регионе что-то провести, то, пожалуйста, обращайтесь. Все контакты представлены. Будем вместе делать добрые дела. Передаю для заключения нашей передачи, для краткого посыла доброго, слово Владиславу, а потом Дмитрию, ну, чтобы нам как-то логически подвести нашу передачу к какому-то светлому, доброму значению. Пожалуйста, Владислав, что-то в конце, в окончании скажи доброе. А сначала вопрос. А у нас еще нет вопросов никаких от людей? Да, видимо, все понятно. Видимо, все понятно, поэтому вопросы не задают, слушают и говорят: ага. Я вам сейчас, друзья, расскажу один секрет. Алексей на мужских кругах очень любит дать много фраз, чтобы прийти, голова гудела. Такая тяжелая была. Чтобы они домой уехали с очень хорошими думами. Вот сегодня он сделал вам небольшую эту версию. Я уверен, что сейчас у каждого, кто осознанный человек, эти мысли в голове начнут появляться новые мысли, задать вопросы самим себе. И состояние такое полуизмененное, я бы назвал. Это хорошо, потому что именно это признак того, что вы живой человек. Вы не робот, вы живой, и вам не все равно, что будет дальше. И это здорово. Поэтому за решение сегодняшнего эфира могу сказать, с одной стороны, радужное будущее, с другой стороны, не очень радужное. Но нам выбирать, как жить. Мы же хозяева своей жизни. Мы творцы здесь. И у нас есть все прекрасные инструменты, чтобы мы были жили в радости, достатке и так далее, и так далее. Поэтому все у нас есть, и у нас все получится. Потому что наши великие мудрые предки всегда с нами, поддерживают, помогают. А мы их потомки, и здесь, кто на земле. Мы не оплошаем. Мы сделаем все возможное, все от нас зависящее, чтобы мы процветали и росли. Быть добро всем. Дмитрий, пожалуйста, заключение доброе, светлое, вечное. Да. Хотелось бы сказать следующее примерно. Братцы, сестры, время у нас достаточно тяжелые, да, времена. То есть тяжелые времена рождают сильных людей. Вот. Я понимаю, что сейчас не просто каждому из нас вообще в принципе в этом мире. У нас сейчас не золотой век, да, то есть у нас есть вопросы, которые необходимо решать. Не будем относиться к ним как к проблемам, будем относиться к этим вопросам как к задачам. А задачи решаются, а проблемы накапливаются. Поэтому давайте совместно все поставленные задачи решим, навалимся, решим. В принципе, как-то так. Благодарю. Всем здравия и благополучия. Благодарю. Ну что ж, друзья, я вот хочу прочитать один маленький комментарий из нашего чата. Златослава Мирная. Благодарю за тему. Они не понимают, что рубит сук, на котором сидят. Ну понятно, кто они и понятно, какой сук. Мне же остается в окончании всем пожелать чего-то доброго, хорошего и светлого, но перед этим я хочу напомнить, что по одному из современных календарей 12 ноября 2025 года, среда, мы обсуждали тему, что делать народу, когда со всех сторон сжимают, участники Владислав Селезнев, Дмитрий Корытин, Алексей Орлов за пультом и как ведущий технический директор у нас был Алексей Щербаков. А я желаю каждому из вас, прощаясь, мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.